Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Помогаю Валерию Анатольевичу я, журналистка Елена Майзель. Слушаем, пожалуйста, нам кто-то уже дозвонился, вы в эфире. Добрый день, меня зовут Анна. Много лет мучаюсь вопросом следующим. Когда училась в университете лет 20 назад, работала со словарем многотомным, я уже не помню фамилию автора, и наткнулась на слово «Жапан». О, боже мой. Да, меня прямо, у меня какое-то было вообще как молния ударила. Оказывается, это руководитель, начальник определенной местности округа. Вот, и я слышала, что в Хорватии даже есть такой пост, ну, который так до сих пор и называется. Вот в связи с этим у меня к вам вопрос. Как это слово в славянском языке появилось, как изменилось, изменилось его значение, и как понимать тогда выражение, ну, простонародное, когда посылают, да, в определенное место, ну, по направлению, или говорят, сделано через, вот, соответственно. Вот можете помочь, потому что много лет уже этот вопрос не дает покоя. Анна, подождите, так, а вот эти вот определения, которые вы приводили, это характеризует русский язык, диалект русского языка или вообще какой-то другой славянский язык? Я думаю, что это характеризует простонародный, обычный разговор не очень воспитанных людей, когда... Так, а вы эти определения где-то видели напечатанными? Нет, конечно, нет. А, понятно, да, ну тогда... Господи, я уж подумал, что где-то в русских словарях, потому что впервые это слово, ну вот в 20... уже первом веке было зарегистрировано в Большом толковом словаре русского языка под редакцией Сергея Александровича Кузнецова, и поэтому меня очень удивили, что в каком-то многотомном словаре это нашли, видимо, я что-то не так понял. Значит, само по себе слово является, не случайно вы вспомнили о славянских языках, общеславянским, однако Макс Фасмер пишет о том, что происхождение его не очень понятно, и, как это иногда случается с самым древним пластом лексики, достаточно темная. Почему этим словом можно обозначать, начиная от начальника до конца каких-то территорий, это связано с тем, что большинство, скажем так, непечатных слов могут максимально расширять свое значение. Мы как-то об этом говорили применительно, например, к матизмам. То есть известно, что существует незаконченный проект одного из учеников Юрия Михайловича Лутмана-Плуцера-Сарно, который называется «Словарь мата». Вот у него описано всего два слова, это два тома, и каждый том содержит несколько сотен страниц и содержит все возможные комбинации употребления двух самых распространенных матерных слов. В этом смысле получается, что теоретически, да, все, что касается не литературного, не печатного слова, может вбирать в себя бесконечно большое количество значений. Но, еще раз подчеркну, что само происхождение этого слова вот как-то пока остается до конца непроясненным. А как это по-русски? Ольга нас спрашивает, слова «крыжовник», «крыжить» и «отчекрыжить» имеют ли общий корень? Спасибо, Ольга. Ну, начнем со слова «крыжовник», как единственного литературного из этих трех слов. Мы как-то уже о нем говорили, ибо у него очень красивая этимология. Дело в том, что крыжовник – это польское название кустарника соответствующей ягоды, и в польском языке крыша означает крест. Дело в том, что если мы вспомним, как выглядят стебли крыжовника, да, вот с этими колючками, то для западных славян, а след за ними мы взяли это название, терновый венец, который был на голове Иисуса, как раз связан с этим растением. То есть поляки назвали, ну, скажем, те народы, которые потом вырастут в польскую нацию, назвали это растение вот как крестом. То есть тот, который связан с крестом, с Христом и так дальше. Собственно говоря, само слово «крышта» означает крест. И... А потому что в славянском мире не было терновых кустов. Угу. И, соответственно, вот то, что с колючками, изображение-то они видели, то есть представляли, что... То есть и так перенесли на свою почву. Терна. Да, на крыжовник, чтобы было понятно, как... Я не знаю, существует ли в живописи вот это отражение, ну, вряд ли, да, потому что какой смысл изображать ягоды на терновом венце, но то, что у поляков это название связано напрямую с христианизацией, это абсолютно точно. А, соответственно, понятно, откуда вот этот крыжить, отчекрыжить, если я правильно помню, то какой-то из этих слов означает бухгалтерский сленговый. Крыжить, крыжить, это да. Обводить в кружочек там что-то такое. Или какую-то делать помету, да, если ну, вот... Ну, вот помету вот, в виде да. с другой стороны, крыш — это и просто крест, так что, может быть, просто как-то вот таким вот образом пометь, а уж отчекрыжить, ну, это, конечно, требует отдельных разысканий. Может быть, это что-то связано со звукоподражательным, может быть, здесь как-то кочерыжка, да, воздействовала. Наверное. Да. Действительно, капуста вся обрезана, когда остается один... Сам вот этот корешок, да, который, да, может быть, вот отсюда. Но об этом слове, вот именно подчекрыжить, я постараюсь рассказать в следующем. Отчекрыжить. Отчекрыжить, да. Как это по-русски-то? Майя Александровна сетует сейчас в печати и средствах массовой информации, говорят, я убираюсь. А вот учителя говорили, что нужно говорить, я убираю. Интересно, но почему же укоренилось данное выражение? Майя Александровна, спасибо большое еще раз за то, что вы нам об этом напоминаете, потому что я тоже устал объяснять это студентам, иногда от них это тоже слышишь. Действительно, у глагола «убирать» нет необходимости добавлять вот этот постфикс «ся». И когда мы занимаемся домоуборкой, то мы именно убираем, а не убираемся. Откуда это появилось, мы об этом тоже многократно говорили, и лучше бы это, наверное, рассказал Михаил Яковлевич. Дело в том, что, ну, уже, собственно, в советскую эпоху в русском языке вслед, ну, как бы одна из гипотез происхождения вот этих форм связано с канцеляритом, что вслед за распространением официально-деловых бумаг, где вот так уж случилось в русской стилистике, что действительно для официально-деловых бумаг глаголы с постфиксом «ся» весьма употребительны. И вот якобы оттуда появилась вот эта вот мода говорить на «убираться», еще такие же ужасные формы, как «плеваться», «играться» и так далее и тому подобное. Все это недопустимо в литературном языке, но, к сожалению, язык — это живой организм, а те, кто владеет языком, не всегда следят за тем, как они говорят. Вот отсюда так часто появляется эта форма «убираться». Зачем это нужно? Это вот вопрос Господу Богу. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос или ваш комментарий по телефону. Здравствуйте. Да, меня зовут Андрей Борисович. У меня, если можно, два детских вопроса и один взрослый. Если брать первую серию детских, курица, у нее получается... цыпленок, утенок, а кто у чайки? Второй вопрос, авоська, авось и небось, равнозначные слова или есть отличия? И вот третий вопрос взрослый, в знаменитой песне «Бригантина» в авторском варианте Павла Когана поют «Бригантина подымает паруса и подымай бокалы». А Висбор, который ее перепел и вернул ее к жизни, он уже поет «Поднимает паруса и поднимай бокалы». Какая из версий литературнее? Спасибо. Андрей Борисович, спасибо. Если позволите, все-таки начнем с вашего взрослого вопроса. «Подымать» — это традиционно просторечная форма, и она такая же древняя, как «поднимать». Собственно говоря, «подымать» регистрируется уже в древнерусских памятниках письменности, но литературным будет все-таки единственно правильно «поднимать», и это только так. По поводу первого вашего детского вопроса, курица, цыпленок, гусь, гусенок и так далее, там подобное, возникает вопрос, зачем вам нужно называть детеныша чайки? То есть, птенец чайки, видимо. Да, так. Я думаю, что могу легко объяснить, почему у нас нет вот общеупотребительного слова, или если оно есть, то почти никому не известно. И уток, и гусей, и куриц мы разводим, поэтому у нас есть слово для обозначения их детенышей. Чайки — это все-таки пока еще дикие птицы, их никто не разводит, и поэтому не было необходимости у древних давать название этим детенышам. Если хотите, действительно, вот Елена Николаевна совершенно справедливо говорит, что можно назвать детеныш чайки. Может, птенец. Птенец. Да, птенец чайки. Может быть, у орнитологов есть какое-то специальное слово, но тогда пусть они нам позвонят и расскажут, но думаю, что в этом нет необходимости. А, кстати, удивительно, ведь чаек мы очень много видим, но вот если уток можно на каждом пруду увидеть вот с утятками, с этим выводком, то чаек, я никогда не видела маленьких чаек. Да, вот и потом сможем ли мы отличить птенца чайки от самой чайки, да, может быть, она просто маленькая. Да, все-таки, вот, видимо, достаточно дикая эта птица, прячут. Вот еще один вопрос. Почему мы их не называем? Потому что мы их и не видим. То есть они не попадают в поле зрения. Еще раз подчеркну, у нас нет необходимости названия такого рода птенцов. Ну и уж если говорить по-научному, это называется плотность номинации чего-то там такое. Да? То есть вот есть специальный термин, который говорит о том, что если человеку нет нужды для выбора того или иного слова, то это слово и не возникнет. Если же очень нужно, то можно, наверное, сказать «чаёнок», да? И, наверное, из контекста поймут, что речь речь идет о чайке. Но еще раз, это будет только оказиональное слово. А по поводу авось и небось, да, и то, и другое — это междометие. Наверное, в некоторых случаях мы можем использовать их в качестве синонимов, но авось... Просторечное. Да, потом. Да, конечно, это либо, если мы находим это в художественных текстах, то, скорее всего, это какая-то стилизация. Если мы сами это себе позволяем, то явно мы выходим из спектра русско-литературной, официальной уж точно речи. Ну, а вот точнее о значениях, потому что междометие — это не всегда столь однозначно, я тогда расскажу в следующий раз. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Наталья. И я хочу вот это, такую маленькую ремарку сделать по поводу, в связи с вопросом девушки в самом начале передачи, которая говорила про Жопана из словаря. Я вот совсем недавно читала книжку о происхождении южных славян, как там южные славяне пришли на территорию современной Югославии, ну, бывшей Югославии, да? Так вот там князь у южных славян назывался Жупан. Я не знаю, как правильно ударение поставить. А потом, по-моему, у румын тоже, вот, по крайней мере, в конце 19-го, в начале 20 века, у них тоже были жупаны. Жупаны — это примерно так же, как вот у поляков паны. Ну, паны, паны. И вот единственное, непонятно, почему жопан, но жупан я встречала и в литературе, ну, в украинской переводной литературе, вот у южных славян. Жупан — это, ну, по крайней мере, балканских славян, это очень распространенное слово. Спасибо большое. А вот, собственно говоря, у нас есть такие, все-таки, слава богу, недавно появился карманный словарь Фасмара. Действительно, слово жупан существует в южнославянском языке. Вот, виноват, я просто как-то не проассоциировал, потому что настолько явно было произнесено другой гласный, что я даже не как-то вот выпал. Да, слово жупа — это округ в южнославянских языках, и жупан — это, собственно говоря, начальник округа. И если я правильно понимаю, здесь есть связь со словом «господин», но это требует отдельных разысканий. Спасибо большое, Наталья, за эту очень важную подсказку. А как это по-русски? Да, уже опять кто-то успел дозвониться. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, меня зовут Раиса Васильевна. Скажите, пожалуйста, как правильно говорить, меня зовут Раиса Васильевна или меня звать Раиса Васильевна? Спасибо большое, Раиса Васильевна. Все-таки лучше зовут и как вас зовут. Форма «как вас звать» вообще-то существует, но она считается просторечной, диалектной, то есть она не литературна. Дело в том, что этикет все-таки предполагает определенного рода устойчивые конструкции, и вот в русском языке, ну, насколько я понимаю, уже 19 века точно, да, форма «как вас зовут» будет более правильной, нежели через инфинитив «как вас звать». То есть «как вас зовут». Меня зовут Раиса Васильевна. Ольга Михайловна спрашивает. Говорят, двое человек, двое военных. Правильно ли это? Разве не нужно говорить «два человека» и «два военных»? Ну, это вопрос... Спасибо, Ольга Михайловна. Это вопрос об использовании собирательных числительных. Дело в том, что в русском языке собирательные числительные «двое», «трое» и так далее могут использоваться с обозначениями лиц. Отсюда, собственно говоря, мы говорим «двое ребят». И не могут использоваться... Вот строго есть ограничения, не могут использоваться существительными женского рода. Поэтому можем сказать «двое друзей», а вот «двое подруг» уже сказать ни в коем случае нельзя. Поэтому «двое человек», «два человека». «Два человека», наверное, лучше, но если вам нужно подчеркнуть, что эти двое, собственно говоря, создают некую цельность, то можно сказать «двое человек». Хотя здесь возникает серьезный вопрос. Дело в том, что «двое» уже обозначает собирательное число и обозначает, что это, скорее всего, люди. Поэтому я бы просто сказал «двое». Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».